У вас за плечами почти 15-летний опыт полицейской работы. Случалось ли в вашей практике что-либо подобное?» «Все случаи разные», — сказал Брэдес Перри с небрежной самоуверенностью. «Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться. Память его мобильника сейчас окажется забита смс-ками. Женщина, проведавшая, что он холост, хотела бы попить кофе с интересным человеком. Мать-одиночка, живет в окрестностях Осло, имеет машину и кучу времени на той неделе. Молодой парень, которому нравятся взрослые решительные мужчины. А кто-то сразу взял быка за рога и прислал свою фотку. Самую удачную. Очаровательная улыбка, только-только от парикмахера, нарядное платье с соответствующим вырезом. Можно и без лица. Или без платья». «Но, разумеется, 8 убитых — такое бывает не каждый день», — сообщил Сперре. И добавил, поняв, что сказанное прозвучало почти пренебрежительно. «Ни здесь, ни в стране, с которой у нас принято себя сравнивать». «Господин Брэдес Перри», — сказал Гэт Дюбвуд, никогда не забывавший несколько раз произнести имя гостя в начале передачи, чтобы оно зафиксировалось в памяти у зрителей. «Эта история вызвала международный резонанс. Однако подобный интерес к ней вызван ведь не гибелью 8 человек, а прежде всего тем, что ключевую роль во всем этом сыграла всемирно известная картина». «Пожалуй, да. Во всяком случае, эта картина достаточно известна искусствоведам». «А теперь ее можно с полным правом называть всемирно знаменитой», — перебил Отгет Дюбвуд и попытался поймать взгляд Сперре, возможно, для того, чтобы напомнить. «Они говорят для программы. Они команда и должны работать в паре, чтобы рассказать публике сенсационную историю. А ведь занижение известности картины автоматически снижает сенсационность». «Как бы то ни было, картина Рубенса ведь оказалась центральным моментом, когда Крипос, в отсутствии выживших жертв и каких бы то ни было свидетелей, сумел собрать и сложить эту головоломку. Разве не так, господин Сперре?» «Все именно так». «Окончательные результаты вашего расследования будут опубликованы завтра. Но не могли бы вы уже теперь немножко рассказать нашим телезрителям про дело графа? Как все происходило от начала и до конца?» Брэдес Перри кивнул. Но вместо того, чтобы заговорить, поднял стакан с водой и отпил глоточек. Гэт Дюбвуд широко улыбнулся в правый край экрана. Возможно, они оба заранее обговорили этот маленький фокус, эту паузу, которая заставит зрителей подвинуться на самый край дивана и напрячь глаза и уши. Или Сперре сам перехватил режиссуру? Полицейский чиновник отставил стакан и сделал вдох. «Прежде чем начать работу в Крипосе, я, как вы знаете, работал в отделе ограблений, где, в частности, расследовал многочисленные похищения художественных ценностей, случившиеся в Осло в течение последних 2 лет. Одинаковый почерк указывал на то, что за этим стоит некая преступная группа. Уже тогда в наше поле зрения попало охранное предприятие «Триполис», так как большинство домов, где произошли кражи, было оборудовано именно их системами защиты. И теперь мы знаем, что один из тех, кто стоял за кражами, работал как раз в Триполисе. Уве Чикерюд имел доступ к ключам от жилищ и, кроме того, мог отключать сигнализацию. Очевидно, этот же Чикерюд нашел способ убирать сообщения об этих отключениях из журналов компьютеров. Мы полагаем, что сам Чикерюд и осуществил большую часть похищений. Но он нуждался в человеке, разбирающемся в искусстве, который мог бы, общаясь с другими знатоками в Осло, получить информацию, где хранится та или иная картина. И тут появляется класс граф. Да. У него самого имелась приличная коллекция живописи в квартире на Оскарсгате. Он терся среди искусствоведов и галеристов, особенно в тусовке вокруг галереи Э, где многие его видели. Там он общался с людьми, которые сами владели ценными картинами или могли рассказать, у кого такие есть. Эту информацию граф, в свою очередь, передавал Чикерюду. А что делал Чикерюд с картинами после похищения? Анонимный источник навел нас на след скупщика в Гетеборге, давнего знакомца полиции, который уже сознался, что имел контакты с Чикерюдом. На допросе этот скупщик сообщил нашим шведским коллегам, что в последний раз, когда он был на связи с Чикерюдом, тот позвонил и предупредил, что выехал и везет Рубенса. Скупщик говорит, он не мог поверить, что это правда. Но ни картина, ни Чикерюд до Гетеборга тогда не доехали. «Не добрались», — пророкотал Дюбвад с трагической бронзой в голосе. «Но что же произошло?» Сперы криво усмехнулся, прежде чем продолжить, словно мелодраматическая манера ведущего казалась ему немного смешной. «Похоже, Чикерюд с графом решили кинуть скупщика. Представляете? Ведь скупщик забирает 50% вырученной суммы, а в этот раз речь шла совсем о других деньгах, чем в случаях с обычными картинами. Как руководитель нидерландского предприятия по производству смешанных технологий, которое торгует с Россией и некоторыми другими странами бывшего Восточного Блока, граф имел множество контактов, причем далеко не только в легальной сфере. У графа и Чикерюда появился шанс прожить оставшуюся жизнь в полной экономической независимости. Но ведь граф производил впечатление состоятельного человека.